Ну и, конечно, по-человечески, не понимаете, что происходит, напрашивается правой ответ, не надо, не надо. А дьявол в это время вас остановит, а сам будет бежать еще быстрее. Очень. Чтобы перекрыть все дороги, чтобы очагачить так, чтобы этот человек и свету не видел. Я очень хотел бы, чтобы мы некоторые двери различили, разглядели и не давали туда уходить дьяволу. Он не может нанести уныние, если мы не откроем двери. А двери открываются очень часто от нашего непонимания, что происходит на самом деле. Следующее, на что я обращаю внимание, я пропускаю некоторые места и читаю один текст из книги Исаии. Книга Исаии, 7 глава, 4 стих. «И скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рацина и Ширия и Синеры Маилина». Знаете, что здесь было, что было уныние? От страха. От страха перед тем, что Езекии донесли и что он увидел. Но это был только страх. У Бога не было плана, чтобы они переступили границы. А пугать своим присутствием, говорить, они имели право. И когда мы просмотрим свою жизнь и вспомним самый трудный момент, когда мы боялись, что-то переживали, а больше оказывалось, это были только страхи. И то, чему боялись, не пришло, и даже близко не пришло. А сердце было в унынии измучено от страхов. Вы помните, что Писание говорит? Люди будут издыхать от чего? От страха бедствий, грядущих на всю вселенную. От страха будут издыхать. И что нет бедствия, а уже люди готовы умирать от бедствия. А бедствия-то нету. И вот Писание говорит так, чтобы мы были мудрыми. И Давид говорил так, не положу под очами вещи непотребные. Сегодня сколько через телевидение страхов приходит. Самая безобидная программа какая? Мы говорим, новости, правда? Но там что? Терроризм, пролитие крови, насилие, и все больше и больше, и все больше и больше к границам приближается. И уже больше, так сказать, угроз, что и у вас такое будет. И у Ляховича никто никого не убил. Нет, никакого террориста не поймали. А уже неуютно, неуютно жить, когда все это посмотришь. И Священное Писание говорит, кто будет обитать на высоте, кто будет жить при всепожирающем пламени, у кого руки чистые. Помните это место Писания? И кто затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. И закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Помните это место Писания? А мы наоборот открываем уши, чтобы знать, где кто кого убил и где что произошло. Наоборот все делаем. И конечно, оно все уходит в сердце, занимает воображение и становится страшно. А бояться-то нечего. Если Бог сохранит, то живи спокойно. А если Бог, допустим, испытание, то ты бойся, не бойся, оно все равно придет. Ну ты тогда и будешь бояться, когда оно придет. А теперь для чего это делать? Страх. Страх. Сколько дьявол страхами уныния нанес. Я такие простые примеры приводил. Вот попробуй пойти только в собрание, голову трубу, если появишься. Уже идет сестра с собрания и дрожит вся, ну, готовится, что голову отрубит. Она приходит домой, а муж супу наварил, да ждет накормить. Что это было? Да был страх. Да был просто страх. Ну да, оно может так и быть, да. Сколько чего не можете вспомнить в своей жизни этих страхов, которые вы перенесли. А на самом деле... И близко не пришло то, что боялись. Правда, такое было много? Правда, было, и один раз было. И Библия говорит, должно молиться, и что? и знать, что без воли Божией волос с головы не упадет. А если уже Бог решил постричь, то никуда от него не убежишь. Ни на луну не спрячешься, ни на Марс, ни на звезды ты не заберешься. То, что он наполняет собой все и встретит себя там, на той дороге пустынной, где ты думаешь, что никто тебя не встретит. Он как раз там повстречается. Я бы очень хотел, чтобы мы это поняли и не унывали. Должно всегда молиться и что? И не унывать. Зачем унывать от того, чего нету еще? И что неизвестно, когда придет? Кому это надо? Второе послание к Коринфянам читаю, но я немножко свое время выдержу. И все, я жене скажу самое основное. Почему мы не унываем? Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 16-18 стихи. Почему мы не унываем? Но если внешний наш человек и тлеет, вот от чего унываем. Сила уходит, здоровье уходит. И кажется, все уходит. Но Писание вот что говорит. То внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерно при избытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Почему мы не унываем все-таки, если внешний человек тлеет? Потому что внутренне обновляется. И вот когда вот это явление идет, внешне тлеет, а внутренне обновляется, тогда уныние уходит. Мы знаем, к чему идем. Мы благодарим Бога за изменение нашего характера. Но никогда не сможем избежать уныния тогда, когда внешне тлеет и внутренне тлеет. Тогда нечем закрыть эти двери уныния. А, к сожалению, такое часто бывает. Когда был молодой, то и характер был хороший. Когда стал старый, испортился характер. Бывает такое? Бывает. В одних случаях, наоборот, это люди покорные, смиренные. Их ничем не выбьешь из колеи. Поставили чашку чая, они довольны, слава Богу, что мне в старости стакан чая подали. Положили на кровать, и слава Богу. Но когда внешний человек тлеет и внутренний тлеет, тогда и то не так, и то не так. И не так ступили, и не ту ложку дали, и не ту кружку поставили. И все не так. Почему? Потому что тлеет все. Да никакого утешения нет. Откуда оно возьмется? Одно уныние. Вот я очень хотел бы. Вы знаете, первое что? Чтобы мы никогда не защищали наш характер. Иначе Бог его не поменяет. И нам придется очень туго с нашим характером. Вы, наверное, не один раз слышали. Вы меня не трогайте. Я уже очень старая. А если бы ты такую прожила жизнь, как я, то неизвестно, что ты, что делал. Иначе все так вот на нервах. Что не трогай меня, у меня такой характер. Вы знаете, что и никто его тогда не поменяет. А если мы говорим, да, скверный характер, простите меня за мой характер. Господи, поменяй! Бог поменяет. А если не трогай мой характер, то если люди не будут трогать, и Бог не будет трогать, потому что вы его любите и защищаете свой характер. Вот это одна проблема, которая сегодня существует. И тогда, конечно, будет уныние. А откуда надость возьмется? От того, что мы дрохлеем, так сказать, силы теряем, шлепнем, глохнем, что от этого вдохновение будет приходить? Конечно, нет. Оно тогда приходит, когда мы понимаем, что мы идем к вечности святой, Бог характер приходит, и обновляемся с каждым днем. Тогда будет да. Пусть Господь нас благословит. Должно вам всегда молиться, и что и нет, не унывать. Потому что так написано. Человеку положено однажды что? И хоть ты что хочешь делай, в этом вопросе ничего не поменяется. Это для всех написано. И для святых, и для грешных. Человеку положено однажды умереть, а потом суд. Но для них этот суд оправдает, а других суд осудит, наказание он. Вот и все. А вообще мы представим на суд Христов. На то не страшно. На суде есть тот, который получит на всю катушку наказание, и которого оправдают и отпустят домой. Правда? Ну да. Но вообще на суде были. И один, и другой. Читаю дальше. Послание к Галатам, 6 глава, 7-10 стихи. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеял человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. А я понимаю, насколько унывают родители, насколько унывают жены и мужья, которые стараются делать добро, а потом добро топчется и не обращают внимания на это добро. Да и что их поносят? Конечно, если не понимаешь, что происходит, то можно унывать. Как напрасно. Но напрасно никогда не может быть. Во-первых, Библия говорит, что в свое время за добро, которое делаем, несмотря на то, как к этому добру отнеслись другие люди, мы пожнем от Господа, если не ослабеем. А второе, братья мои, дорогие сестры, Господь же нас призвал для того, чтобы мы делали добрые дела. Мы же не можем делать другого. Вот как можно делать другое? Не добро, когда Бог нас призвал как людей, которые особенно ревностные к добрым делам. Если я делаю добро, то я делаю, потому что я не могу зла делать. Я не могу делать другого. Я должен делать. И чего мне тогда унывать, если я делаю то, что я должен делать? Вы поняли мою логику? Но я не могу делать другого. Я только могу делать добро, на это имею полное право. А зло я не могу делать. Бог мне это запрещает. И потому, если Бог дал мне способность делать добро, то уже есть тот плюс, что я не грешу, и это уже хорошо. А что другой грешит, то что я унывать буду? Ну да, я понимаю. Гораздо приятнее, когда мы делаем добро, люди нас воспринимают правильно. Мы им не благодарны за добро. Это гораздо лучше. Но если даже они не воспринимают вот это добро, то я все равно по-другому не могу делать. Я к этому призму, чтобы делать добро. Вы помните, я, наверное, у вас этой проповеди не говорил, но я говорил о плоде смоковнице. Есть, кстати, кассета, вы ее можете взять. Вот. Но там я сказал так. Да, когда к смоковнице приходит бандит, и приходит священник, приходит грешник и приходит святой. Скажите, что смоковница бандиту горький плод дает, а святому сладкий? Она одинаково дает, он же на другого не может. У нее нет другого. Вы поняли саму логику? Она не может другого дать, кто бы не подошел к ней. То у нее один плод, плод смоковницы. То грешник, это святой. Бандит это или кто-то другой, а все равно срывает сладкий плод, это смоковница. Ни другого ничего нет. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день, если даже за ваше добро вас не воспринимают чем не надлежащим образом, то Писание говорит, да не унываем. Потому что в свое время пожнем, если не ослабеем.